Глава 19. Москва. Старые друзья и соседи возвращались домой на Волге министра Аверина. Ехали не спеша, обсуждая результаты своего визита. «Слушай, ну, что я тебе хочу сказать», — начал делиться впечатлениями министр. «Это выглядит даже интересней, чем на фотографиях в каталоге, особенно на кухне. Там и два цвета вперемешку, и плитка на угол поставлена», — ответил генерал. «Это само по себе необычно. И правда, плитка такая интересная, ни у кого из наших больше точно такого не будет. Так что, сможем протащить через границу и себе такую?» — с надеждой глянул на него министр. «Сможем, отчего же нет, не проблема, хоть несколько тонн завезем. Только сначала плитку надо завести в любую соцстрану в Европе. Сгрузим местному начальнику военного аэродрома пару ящиков той же плитки, и он груз свободно позволит прямо к борту доставить. А оттуда наши ребята на военном самолете все, что хочешь, в Союз перевезут, и таможня там не властна. Тут другой вопрос: как и чем за эту плитку расплатиться?» «Как расплатиться?» — задумчиво повторил министр. «Покажем плитку министру образования, он, наверняка, себе такую же захочет. Тогда мы можем предложить поставщику расплатиться с ним высшим образованием для его людей, их детей, других родственников. В СССР высшее образование бесплатное, любой университет. Обучим сколько надо человек, хоть 5, хоть 10, хоть 20. Слышал, что на Западе очень тяжело и дорого на врача выучиться. Вот пусть и шлют к нам своих детей на бесплатное обучение. Хоть всех врачами сделаем. Это же русский надо знать», — с сомнением взглянул на друга генерал. «Ну так курсы есть языковые тоже бесплатные. Приезжай и живи, учись, прежде чем студентом станешь. Так что мы предложим», — ответил министр. «Согласятся, то на этом и договоримся, а нет, так еще что-нибудь придумаем, или лучше сразу же, чтобы были варианты. Давай я министра здравоохранения подтяну, перевезешь им тем же самым военным бортом несколько тонн аспирина, а они сами уже заберут из этой Болгарии или Румынии. Советские аспирины в Африке аспирин, ничем не хуже иностранного, найдут, где его продать, чтобы хорошо заработать». Проводил всех и сел за записки для Межуева. «А наработок мало осталось. Завтра прямо с утра надо в библиотеке посидеть, а то после обеда лекция от общества знания, в пятницу гастроли в Долгопрудном, не до библиотеки будет. А мне в среду записки уже сдавать, а их же еще напечатать надо». Высотка на Котельнической. Генерал из ГРУ, уже вернувшись домой, сидел в кресле у открытого окна и курил. Аверин — старый друг, еще со школы, с ним много что можно обсуждать и решать, что с кем-то еще было бы немыслимо. Вместе пить начали, по девкам ходить, морды бить пацанам из других районов. Он не подставит, не предаст. Снаружи приятно тянуло морозцем. Хорошо бы, конечно, и плитку эту завести, обновить санузел, и шкаф раздвижной сделать, подумал он. Надо с женой посоветоваться. С плиткой еще неизвестно, когда вопрос решится, а шкаф можно было бы уже и заказать. Вспомнив про молодого хозяина квартиры, задумчиво хмыкнул. Интересный парнишка, очень интересный, и смышленый, и не болтун. Не похвастаться в таком-то возрасте дарственной надписью от маршала, не сказать ничего в ответ на немой вопрос таких влиятельных людей, где раздобыл, не придумать какую-то историю, выгодно себя подсвечивающую, и явно не из-за нехватки воображения. В ходе осмотра квартиры выяснилось, что все интересные задумки в интерьере его собственные. А уж эта загадочная история с капустой, пандой и бамбуком. Дурит он зачем-то своих соседей, так человек без воображения поступать не будет. Нам бы такие люди в разведке пригодились. Но двое маленьких детей и дом — полная чаша. Все у него уже есть. Там у него один только безумно редкий котенок, переименованный прямо у них на глазах, чего стоит. А ведь Аверин уверяет, что парень недавно только из провинции приехал. Не пойдет он на офицерскую должность через 4 года. Не захочет бегать по африканским пустыням с автоматом, местных военным хитростям обучать. А жаль, в четверг с самого утра все пошло наперекосяк. Вспомнилась поговорка: «Хочешь насмешить Бога, поделись с ним своими планами». Только собрался ехать в спецхран, зазвонил телефон. «Румянцев, приветствую», — услышал я в трубке знакомый голос. «Все нормально, можешь подъехать, давненько они меня не дергали». «Конечно», — тут же согласился я. «Когда, во сколько?» «Сейчас получится, через час-полтора я у вас, Олег Петрович». Мы попрощались, и я положил трубку. Не успел я отойти от телефона, как он опять зазвонил. «Павел, это Серов, Красная Заря», — услышал голос директора обувной фабрики, где вчера застращал главного бухгалтера и главного инженера. «Доброе утро! Здравствуйте, Иван Сергеевич!» «Напрягся я, сейчас еще ляпнет что-нибудь, а у меня телефон на прослушке». «Павел, я очень извиняюсь», — начал он. «Вчера вышло такое недоразумение. О, Господи, что они уже натворили? Опустилось у меня все внутри. Где-то уже накосячили. Только вчера говорил об осторожности и бдительности. Сорокина, наш секретарь в ЛКСМ», — продолжал он, — «она еще не совсем освоилась. Забегалась и только вот вспомнила. Так что случилось, Иван Сергеевич? Я поручил ей подарок вам вручить после лекции, а она забыла. Фух, блин, вот же большая проблема, требующая звонка от самого директора. И кто же по телефону такие вещи обсуждает? Иван Сергеевич, ну какой подарок? Мне за эту лекцию платит общество знания. Никаких дополнительных подарков мне не нужно. А если есть желание сделать кому-то подарок, то лучше сиротам помогите. Мы курируем детский дом на Воронцовской улице. Им всегда что-то нужно». «Детский дом?» – озадаченно переспросил Серов. «Хорошо, я понял. Мы попрощались, и я выехал, наконец, в комитет. Ясное дело, зачем я Румянцеву понадобился. Давно не было лекций в КГБ, видимо, из-за Нового года привычный график сбился, тоже же люди, но они таки обо мне все же вспомнили. Москва, Лубянка». Только капитан Румянцев положил трубку, переговорив с Ивлевым по поводу предстоящей встречи, где хотел с ним обсудить тему ближайшей лекции, как зазвонил телефон, и полковник Воронин вызвал его к себе. «Доброе утро, товарищ полковник», — вошел к нему в кабинет Румянцев. «Проходи, Олег», — протянул ему руку полковник. «Есть мысль Ивлева привлечь к работе на радио, переговори с ним насчет этого». «Простите, Павел Евгеньевич», — удивился капитан, — «а зачем ему-то это надо? Он и так у нас лекции читает, и с лекциями по линии знания ездит, и в труде статьи публикует. Студент, опять же, когда ему учиться? Ничего, он у нас умный, найдет на все время», — возразил ему Воронин, пообещая ему вступление в союз журналистов не через несколько лет, как он со своими статьями собирался, а через год с кучей выступлений на радио. Тем более, что со статьями не все так просто, там надо будет сборник статей издать, а тут ничего не надо издавать. Ну, не знаю, с сомнением посмотрел на него Румянцев. Он постоянно вздыхает при встречах, что по уши занят. Уговоришь его, получишь майорские погоны пораньше, многозначительно посмотрел на капитана полковник. Понял. Разрешите выполнять? С бодрым видом подскочил Румянцев со стула. Святославль. В кабинете заведующей детским садом зазвонил телефон. «Оксана Евгеньевна», — услышала заведующая в трубке незнакомый голос. «Это председатель жилкомиссии горисполкома Щербаков». «Здравствуйте», — озадаченно ответила Оксана Евгеньевна. «Тут по вашей квартире появились вопросы», — проговорил он. «Не могли бы вы подъехать ко мне?» «Да-да, конечно», — с готовностью согласилась она, почувствовав, как от волнения сердце часто забилось. «Скоро буду». Уже через полчаса она сидела перед ним в его кабинете. «Оксана Евгеньевна, у вас сложилась очень нехорошая ситуация с жильем», заговорщицки понизив голос чуть ли не до шепота, начал Щербаков. «Из квартиры за последнее время выписались сразу три человека, муж, сын и дочь. Вы остались вдвоем с сыном в трехкомнатной квартире. Город вынужден принять соответствующие меры». «Какие еще меры?» Так же тихо спросила его Оксана Евгеньевна, чувствуя, что воздуха стало не хватать. «Так как ваш сын фактически проживает в частном секторе с женой и дочерью, а там метража достаточно, то, боюсь, комиссия признает у вас излишки жилплощади. И что?» Напряглась она. «Вас могут переселить в принудительном порядке на меньшую жилплощадь». «Как это?» Не могла поверить своим ушам Оксана Евгеньевна, хоть и слышала о таком, но признать, что такое возможно именно в ее отношении, не могла. «По закону, вам одной положена всего одна комната, а квартир однокомнатных у города сейчас нет. Обсуждается предоставление вам комнаты в коммунальной квартире». «Что?» Потерянно уставилась она на него. «Да, к сожалению. А ваша трешка пойдет многодетным очередникам». «Да вы что?» Дрожащим голосом спросила она. «Я столько лет городу отдала. У меня муж пожарным столько лет прослужил жизнью и рисковал. Вот только поэтому я вас и пригласил сегодня, Оксана Евгеньевна. Потому, что вы заведующая детским садом, а не рядовая нянечка, понимаете. Я могу придержать рассмотрение вашего вопроса, максимум, на 2 недели. За это время вам надо прописать как можно больше людей в квартиру. А там вы уже решите сами, Что будете с ней делать? Меняться, разъезжаться. Но это уже будет ваш собственный выбор, а не то, что город в коммуналке комнату вам предоставит, понимаете? И еще, наличие несовершеннолетних детей в квартире будет вам очень на руку. По моему опыту, такие семьи не уплотняют, даже при наличии небольших излишков жилплощади. А сколько мне надо людей прописать в квартиру, чтобы нас оставили в покое? Воспряла духом Оксана Евгеньевна, осознав, что никто ее в коммуналку, пока что, не выселяет. Для трешки идеально четверо жильцов, тогда к вам, точно, ни у кого не будет вопросов. Спасибо вам огромное. Искренне поблагодарила она, поднимаясь. Поспешно попрощавшись, она покинула кабинет Щербакова, а он с усмешкой глядя ей вслед, набрал номер Шанцева на телефоне. «Ну, дело сделано, Александр Викторович», — сообщил он ему. «Очень удивлюсь, если Якубова всю семью сына теперь к себе не пропишет, и еще будет бегать за ними и умолять поторопиться. Москва. Обувная фабрика «Красная Заря». Положив трубку, директор обувной фабрики Серов на секунду задумался, а затем схватил карандаш и поспешно записал, пока не вылетело из головы, название улицы, на которой находится детский дом. «Ничего не понимаю», – озадаченно вспоминал он свой разговор с Павлом. «Хотел дать ему несколько пар обуви для жены и матери из дополнительной партии, а он отказался. Да еще и велел детям помочь, конкретному детскому дому. Это что же получается? Эта команда не только деньги делает, но и благотворительностью занимается? Неожиданно. И не говорили же ничего об этом раньше, хотя... Какой приличный человек таким хвастается!» И приятно удивленный директор обувной фабрики вызвал помощницу. «Надо связаться с директором детского дома на Воронцовской улице и узнать, в чем нуждаются их воспитанники по нашему профилю», – распорядился он. «Румянцев встретил меня как обычно, на входе, и проводил к себе в кабинет. Давай определяться с лекцией. Я же предлагал прочитать лекцию по атомной энергии. Перспективы развития и риски», – вздохнул я. Вспомнил, что собирался накидать еще несколько тем, но что-то забегался, то с одним, то с другим. «В принципе, пойдет», – неожиданно согласился Румянцев. «Вы же говорили, что у вас есть кому эту тему читать», – напомнил я, приятно удивившись. «Решили сравнить показания», – отшутился он. «Ясно, достал я свой самодельный ежедневник. Когда? На следующей неделе?» «Возможно, во вторник. Завтра позвоню и уточню. Эх, завтра у меня гастроли в Долгопрудном на целый день. Не понял, выездной день в обществе знания. На каждое предприятие в другой город мотаться накладно, вот и организуют серию лекций в одном городе на разных предприятиях. А, это как ты летом так же ездил? Помню, помню. И сколько предприятий в этот раз за день надо будет объехать? Даже и не знаю еще». «Штук 6-7, смотря насколько большой город, никогда там раньше не был». «Понятно», – кивнул капитан. «А я хотел тебе еще одну работенку предложить. Не хочешь на радио поработать?» «Что? На радио? Кем?» «Откровенно офигел я от такого предложения. Будешь выступать в программе для молодежи. Только этого мне и не хватало для полного счастья», – с сарказмом ответил я. «Зачем мне так светиться в моем возрасте?» «Да и побочные неожиданные эффекты тоже выявились. Вон стоит только в труде статью опубликовать, как вся семья письма разбирает, что на мое имя в редакцию приходит, уже неудобно перед ними. Мешками их домой приношу, под Новый год кто увидит, вполне может подумать, что я Дедушка Мороз. А тут еще и с радио письма пойдут, и тоже мешками. Мы же загнемся их разбирать да отвечать. Подожди отказываться. Тут свои плюсы есть. Например, союз журналистов. Чем 3 года статьи в газету писать и носиться потом со сборником статей как с писаной торбой, искать, где его издать, год на радио повыступаешь и без всякого сборника членом союза журналистов станешь. Там все едино, в газете ты пишешь, или на радио выступаешь, уже им подходишь. Сам понимаешь, у нас есть возможности подтолкнуть, кого надо, чтобы все решили в твою пользу, если согласишься. Ну, если только так, задумчиво ответил я. Но с семьей мне, все равно, надо посоветоваться. Дайте мне несколько дней. Лекцию по атомной энергетике, когда на согласование принесешь, за выходные напишу и в понедельник привезу, пообещал я. Ну, тогда, в понедельник и к вопросу о радио вернемся. Да, и принеси еще новых тем побольше, чтобы было из чего выбрать. На том мы и договорились, и он проводил меня на выход. По дороге в спецхран все думал об этом неожиданном предложении Румянцева. Соглашаться или нет, вспомнив выступление Айши, подумал, что это же, все равно, будет запись, а не прямой эфир. Хотя я и с прямым эфиром тоже спокойно справлюсь. Голос у меня поставлен, нервы в порядке. К современной идеологии полностью подстроился, каждое свое слово привык полностью контролировать, лишнего не скажу. А сказать с высоты своего возраста современной молодежи мне есть что. К тому же, к ровесникам молодежь как-то охотнее прислушивается, нежели к старшему поколению. Себя вспоминаю в 16-летнем возрасте, 40-летние мне казались динозаврами, да что они могут понимать в современном мире. И вообще, очень заманчиво быстро попасть в союз журналистов. Но сначала надо посоветоваться с женой. Она со мной советовалась перед выходом на работу, надо и ее уважить. Москва, школа 378. Директор школы Быстрова с нетерпением ждала звонка от родителей одного из своих взбалмошных учеников, но работа потребовала от нее поездки в РАН. «Нина Георгиевна, вам звонили», суетливо подала ей записку секретарь, не успела та войти в приемную. «Отлично», обрадовалась Быстрова, поспешно скинула пальто и шапку и набрала заветный номер. Секретарь большого человека соединила их с собеседником через несколько секунд. «Нина Георгиевна, все выяснил», услышала она на том конце провода. «Значит, так, ваш Самедов Рашид Фархадович уволен из Верховного Совета неделю назад, по собственному желанию. Стало также известно, что недавно он вылетел в ТИКСе на постоянную работу. Нового телефона его никто не знает. И вообще, кого я не спрашивал, все сомневаются, что он у него там есть». Последнюю фразу собеседник Нины Георгиевны произнес с явным смешком, что не укрылось от нее. «Видимо, и семья отправилась за ним», произнесла она в поддержании своей легенды. «Спасибо вам огромное, вы мне очень помогли. Рад помочь, Нина Георгиевна», ответил ее собеседник, и они тепло попрощались. «Значит, ТИКСе», задумчиво произнесла она, пытаясь припомнить, где это. «Знакомое ведь название». Так и не вспомнив, она отправилась в школьную библиотеку, где библиотекарь тут же уверенно ткнула в открытом атласе на этот городок в Заполярье. С чувством глубочайшего удовлетворения вспоминая о том, как далеко находится ТИКСе от Москвы, Нина Георгиевна вернулась к себе в кабинет. «Так ему и надо, этому растлителю молодежи», — думала она, — «с глаз долой, из сердца вон. Даже не пришлось идти отношения с ним выяснять, может оно и к лучшему. А то Нина Георгиевна уже хотела ему такой разнос устроить, чтобы он ее дочь оставил в покое. Боялась только, что он мстить начнет. А тут и рисковать не надо, дочь и так будет от этого негодяя в безопасности». В спецхране просидел часов до трех и поехал на завод гвоздильно-проволочных изделий, куда отправил меня в этот раз Ионов. Выступать перед суровыми работягами по теме научно-технического прогресса было непросто, они то и дело пытались перевести наш диалог на международные темы. Посопротивлялся для порядка, отчитал необходимое, согласно методичке, а оставшееся время мы обсуждали войну во Вьетнаме и прошлогодний теракт на Олимпиаде. Отпускать они меня не хотели, а когда, все же, их парторг самолично поднялся на сцену и завершил нашу беседу, раздались недовольные возгласы. Провожая, он провел меня через свой кабинет и вручил тяжелый сверток, перевязанный несколько раз толстым шпагатом. Завод располагался далеко от метро, и мне пришлось тащить свою добычу до ближайшей станции электрички, ехать до Курского вокзала, а там уже на метро добираться домой. Торопился, как мог. Мама же уехала, надо с детьми жене помочь. В почтовом ящике обнаружил письмо от Тимура. Обратный адрес на конверте был указан его матери в Святославле. Почему, его что, из училища вышибли? Домой я попал раньше Гали. Ирина Леонидовна доложила, что несколько раз звонила какая-то женщина, представилась директором детского дома. У меня только одна знакомая директор детского дома. Тут же, не разуваясь, перезвонил ей, но трубку никто не взял. Похоже, у нее рабочий день уже закончился. Что там уже стряслось? Ну ладно, у брата-то что стряслось? Быстро вскрыл конверт. Он писал, что сейчас дома на каникулах. Сел на пуфик в прихожей и чертыхнулся. Фух, только зря переполошился. Он писал, что хочет свозить ветку в Москву. Спрашивал, можно ли у нас будет остановиться. Ну так кто же против-то? Скоро вернулась Галия, и первым делом, разуваясь, спросила, не звонили ли наши. Ирина Леонидовна ответила, что междугородних звонков не было. Пока они с Ириной Леонидовной купали малышей, заказал звонок к Шанцевым. Почему-то я решил, что аллергии могут быть у них, ну или, к Хотя бы, Александр Викторович должен быть в курсе последних новостей. Ну, не теще же мне было звонить. Минут через 20 нам дали Святославль. Александр Викторович меня по голосу уже узнал, приветствовал радостно-восторженно, чувствуется, пьяненький. Поговорил с мамой. Новостей у них было выше крыши. Во-первых, продажу обоих домов оформили еще вчера. Сегодня целый день перевозили вещи Руслана в дом Ахмада. У Алираевых своих вещей там осталось еще тьма тьмущая, пока сложили все в одну комнату. Надо будет перевозить все потом в Москву, когда своя квартира уже будет. Выяснилось, что Загид вчера в пух и прах разругался с Оксаной. Предложил ей мирно развестись, сходить вдвоем, написать заявление. Делить им нечего, детей несовершеннолетних у них нет. А она его послала далеко и надолго, мол, тебе надо, ты и разводись, а это суд со всеми вытекающими. А сегодня она сама прибежала к нам, представляешь, рассказывала мама, прибежала к нам, на Огарева, искать Руслана, откуда-то узнала, что он наш дом купил, предложила им всем прописаться у нее, и Мариночке, и, ты не поверишь, даже Насте, и переехать к ней предлагает, представляешь. Ну, надо же, рассмеялся я, а Александр Викторович что по этому поводу говорит, ничего не говорит, только улыбается, рассмеялась мама. Мам, подскажи им не спешить соглашаться, поторговаться с ней, подсказал я, что она там, развод не дает Загиту. Глава 20, Москва, Советский комитет защиты мира. В конце рабочего дня, уже одеваясь, Костя Брагин как бы между прочим спросил друзей о планах на выходные. Мы с Машей обещали Виктории Францевне, машиной бабушке, на рынок с ней съездить, ответил Витя Макаров. А у тебя, Миш, какие планы? С надеждой посмотрел на него Костян. Жена дала ему конкретное задание. Делай, что хочешь, сказала она, а чтобы Миша Кузнецов был у нас в гостях в субботу. Приедут Рита с Ираклием. Будем знакомить Мишу с Каринкой Кочетовой. Приходи к нам в гости в субботу. У нас небольшая молодежная компания соберется. Ладно, пожал плечами без энтузиазма Миша, подумав, какая разница, где сидеть, в общаге или в гостях. В гостях хоть девчонки что-то вкусное приготовит. Москва, квартира Ивлевых. Надо бы Тимуру передать пару слов, пока наши еще в Святославле, но маму просить идти в дом к Полянским, рискованная затея. В маме-то я уверен. А вот за Оксану Полянскую не ручаюсь, не дай бог встретиться, попадет Оксане с ее взрывным темпераментом вожжа под хвост, и будет там драка прямо во дворе. Поэтому решил обратиться с этой просьбой к Ахмаду. Мама позвала его к телефону по моей просьбе. «Приветствую, Паш», — взял он у нее трубку. «Ну, мы получили за свой дом 4000, 2500 Руслан должен остался, будет отдавать частями. В субботу сколько денег понадобится? У меня есть еще 400 рублей, а остальное, ты говорил, есть у кого занять?» Озабоченно спросил он. «Есть, есть», поспешил успокоить я его. «Я даже уже занял, дома лежат. Ахмат, у меня просьба есть. Письмо от брата получил. Он сейчас на каникулах, хочет с невестой в Москву приехать. Спрашивает, можно ли у нас остановиться? Тебе не трудно будет зайти к нему, к Тимуру Полянскому?» «А, понял. Они же на Госпитальной живут?» «Да», подтвердил я, «ближе к площади Ленина. И что передать? Что я буду рад его приютить в Москве, но сам должен ехать в Святославль на следующей неделе. Лучше пусть они меня дождутся, вместе в Москву приедем». «А чего ты в Святославле лыжи навострил?» — удивился Ахмат. Александр Викторович просил помочь разобраться с документами, что ему от предшественника достались, объяснил я. «А, ну понял, понял». Тут же свернул эту тему Ахмат. «А на госпитальную схожу, обязательно». Закончив разговор, положил трубку и заглянул в спальню. «Помощь нужна?» — спросил я жену, придерживающую бутылочки с кашей у мальчишек. «Да уже все, сейчас поедим и будем спать укладываться», — ответила Галия. Только хотел начать с ней разговор про работу на радио, как зазвонил телефон. Это оказался Сатчан. «Хочу подъехать сейчас. Дома будешь?» — спросил он. «С собакой надо гулять», — ответил я, понимая, что разговор вряд ли будет на ту тему, что я хочу, чтобы КГБ слушала. «Может, на улице тебя подожду? Давай, я ненадолго». Что там уже стряслось? Не спеша собрался и пошел с Тузиком его встречать. «Слушай, ну тесть у меня в восторге от плитки и твоего ремонта, и сосед его тоже», — без каких-либо предисловий начал Сатчан, когда мы дождались его во дворе минут через 30. «Объясни своим, пожалуйста, что большие партии надо проводить через таможню, закупать через внешторг, это и геморройно, и нет никакой гарантии, что закупит, в итоге, именно то, что ты хочешь и, вообще, что тебе что-нибудь достанется. Предложи своим товарный обмен небольших партий на территории любой соцстраны где-нибудь в Европе. Можем обменять на плитку лекарства советские, например, или что они сами выберут. А еще можно предложить им высшее образование в СССР бесплатное для детей, хоть в медицинском, хоть в любом другом вузе. Но тут надо будет сначала русский язык подучить, а при наших посольствах курсы есть. Товарный обмен, я понял, они, как раз, сегодня ночью в Италию летят. Это мне надо с Фердаусом, получается, сегодня и увидеться, направился я к автомату. Дай пару двушек. Фердаус все понял сразу, только я сказал, что хотел бы с ним Тарику подарочек в Бальцано передать. Хорошо, я сейчас подъеду, пообещал он, и мы остались с Тузиком во дворе нарезать круги вокруг дома и двора. Он приехал минут через 20, дороги в это время совсем свободны, пролетел с ветерком. Первым делом, поздоровавшись, полез в багажник и вытащил две больших упаковки памперсов. Протянул их мне со словами: «Держи, вот, на полтора месяца уезжаем. Я вообще и сам собирался к тебе заехать сегодня». «О, спасибо», – поблагодарил я, тронутый такой заботой, и принялся ему пересказывать предложение своих вчерашних гостей. «Лекарство и обучение», – повторил он, – «или другой товар на ваш выбор», – добавил я. «Обмен на территории любого государства из соцлагеря. Хорошо, я все передам. Ну, счастливо оставаться», – протянул он мне одну руку, а второй обнял меня. «Счастливого пути. Родителям привет», – пожелал я. Он сел в машину и поехал, а я проводил его взглядом и пошел домой с памперсами и Тузиком. Галя за это время, что я проторчал на улице, уже уложила детей спать. «Дорогая, видела, я там что-то принес сегодня с лекции?» «Да-да, бутылки я тебе в кабинет отнесла, а продукты уже разложила по местам, умница. Хотел вот с тобой поговорить по важному вопросу. Мне сегодня такое предложение неожиданное сделали. Предлагают на радио работать». Не ответил еще ни да, ни нет. «Даже не знаю, что с этим предложением делать. И так занят выше крыши, времени свободного совсем нет. Опять же, письма, небось, хлынут. Ты будешь выступать на радио?» С восхищением в голосе переспросила Галия, радостно улыбаясь. «Вот, здорово. У нас на работе в каждом кабинете радио работает, а если передача интересная, никто не работает, все слушают, а потом обсуждают. А к гостям в студии, знаешь, как уважительно относятся, если что интересное рассказывают. А моя начальница до сих пор выступление Аиши вспоминает. Ух, представь, как моя карьера вверх пойдет, если все регулярно будут слышать по радио голос моего мужа, и всякие завистники побоятся впредь на меня всякие гадости писать. Какая же она еще наивная девочка, никогда не перестанут за ней следить и собирать на нее компромат. Не понимает она, что чем выше я буду взбираться вверх, тем пристальнее за ней будут следить те же самые завистники. Собирали на нее компромат, собирают и собирать будут, но главное, жена не против. Хотя, с детьми ей есть кому помочь и без меня. От занятий, зачетов и экзаменов удалось отбрехаться. Так что, этот вариант не так уж и плох, надо соглашаться. Чем выступление по радио отличается от лекций по линии общества знания? Только тем, что вместо нескольких сотен человек меня будут слушать несколько миллионов. А то и несколько десятков миллионов. Радио сейчас очень популярно. Это совсем другой масштаб охвата. И это молодежь, которая только еще формирует свое мировоззрение. Для меня это реальный шанс повлиять на будущее. Радио и труд, все перетрут. Правда, есть один момент, чем еще будет отличаться выступление на радио от лекций знания. Подарков после лекции никто дарить не будет, хмыкнул я про себя, дай бог с ними. А чтобы время сэкономить, можно отказаться от драматургии. Пьесу эту быстренько заканчиваю, отдаю и завязываю с этим делом. Непрофильная это деятельность. В пятницу с утра мы уже ехали со сковородкой в Долгопрудный. Взял с собой письмо жителей той новостройки и попросил Василича прикинуть, где это, чтобы быстро, сразу после последней лекции, туда рвануть. Работу в Долгопрудном начали с хлебозавода. Сначала нас напоили чаем с горячими булочками с изюмом, а потом только проводили в актовый зал. «Вот это, я понимаю, гостеприимство», — подмигнул мне по дороге туда сковородка. «Москва, Лубянка». Полковник Воронин изучал свежие протоколы прослушки квартиры Ивлева. Многого не ожидал, подорвали всякие надежды предыдущие протоколы, в особенности те, что были связаны с двумя днями празднования дня рождения Ивлева. Столько тостов, да когда сам трезв и просто чай пьешь. Но на моменте, когда в квартире оказались гости, одного из которых удалось идентифицировать, как министра автомобильных дорог РСФСР Николая Алексеевича Аверина, оживился. Внимательно все прочитав, решил идти к зампреду. «Николай Алексеевич, разрешите?» Зашел он в кабинет к Вавилову. «Протокол прослушки квартиры Ивлева. Может, не будем пока отключаться? Посмотрите, кто там бывает. На втором листе. Так, так, министр Аверин, мой полный тезка, и по отчеству, и по имени, знаю такого. А это с ним кто?» Вчитавшись в протокол, спросил зампред. «А вот это вообще любопытно. Имя, которым он представился, Петров Иван Васильевич, вымышленное. Обратите внимание, министр», забывшись, обратился к нему Саня. «Надо же, такие игры на таком уровне. И кто это может быть?» Озадаченно посмотрел на него Вавилов. «Я уж, грешным делом, подумал, а не наш ли это коллега?» Признался Воронин. «Стандартная мера предосторожности. Я и сам бы так поступил, если бы нужно было куда поехать по небольшому делу. Может быть, очень может быть», задумчиво ответил зампред, продолжая листать протокол. «И целый министр. Где еще мы безнаказанно, не получив по рукам от ЦК, таких людей послушаем?» «Согласен. Оставляйте, пока, прослушку в квартире Ивлева. И установите, кто этот Саник, который не Иван. Если получится, конечно, главное, не вейтесь вокруг министра, чтобы не получился конфуз, как с тем подполковником ГРУ. Это пострашнее будет, чем недовольство смежников». После лекции на хлебозаводе попросился у них сделать один звонок, пока дома директор детского дома нам телефон не оборвала. «Здравствуйте, Павел», накинулась на меня Титова. «Мы так вам благодарны. Спасибо вам большое, что не забываете нас. Пожалуйста, чем можем?» — ответил я, пытаясь понять, а что, собственно, происходит. «Недавно звонили с обувной фабрики. Наконец, перешла она к делу, обещали обуть наших детишек и на лето, и на зиму. Вот оно как вышло, наконец, понял я». Похоже, Серов буквально понял мои слова: помощь детскому дому. Но, 80 человек детей, по две пары обуви. Ну, что ж, значит, так тому и быть. Лишь бы мне денег на все хватило, и на кооператив Алираевым, и на обувь в детский дом. Еще заработаю. Очень рад, что можем быть полезны вашим воспитанникам, ответил я и попрощался с ней. «Так, а где Серов возьмет детскую обувь?» Запоздал и озадачился я, положив трубку. «Наша фабрика только взрослые модели выпускает. Были бы детские, я бы сам детям обуви набрал». «Так, и где же он собрался обувь брать?» «Подмосковье. Дачный поселок у деревни Красная Горка. Захаров пригласил Володина к себе на дачу в пятницу после работы. Володин ожидал чего угодно, но не посиделок с пивом и копченым осетром. Тем более, Захаров был не один, с ним приехал Бортко из пролетарского райкома. Они были знакомы, но сидеть за одним столом еще не приходилось. Когда Володин приехал и с опаской прошел на участок, Бортко жарил мясо на решетке во дворе, а Захарова не было видно. «Добрый вечер!» — крикнул Володину Бортко, и почти тут же на крыльцо дачного дома вышел и Захаров. «Проходите, проходите, Герман Владленович!» — пригласил он. «Милости прошу к нашему шалашу. У меня минут через 10 все будет готово», — сообщил им Бортко. «Пойдемте, Герман Владленович, в дом», — предложил Захаров. «Михаил Жанович скоро присоединится к нам». Володин достал из портфеля бутылку коньяка и палку сырокопченой колбасы. Не с пустыми же руками ехать на такую встречу, к такому-то человеку. Захаров предложил гостю располагаться и чувствовать себя как дома. Поставил привезенный Володиным коньяк на стол, нарезал колбаски. Вскоре к ним присоединился Бортко с мясом. Мужчины выпили, закусили. Володина не оставляло ощущение нереальности всего происходящего. «Герман Владленович, у нас к вам есть предложение», — начал Захаров. «Мы немного осведомлены о ваших интересах на некоторых предприятиях и хотим сразу вам сказать, что не имеем никаких планов относительно них. Нам вполне хватает своего хозяйства. У нас есть предложение не переходить друг другу дорогу». «Зачем? Москва большая, нам всем хватит. Зачем нам тратить силы на борьбу друг с другом? Это нерационально, вы согласны?» «Конечно», — ответил Володин, пытаясь проглотить мясо, но кусок в горло не лез. Он не мог поверить в искренность Захарова и постоянно ждал какой-то подставы. «С такими связями, как у него, думал Володин, он может раздавить нас, как тараканов, а он нам какой-то мир и дружбу предлагает. Он может обобрать нас до нитки, а он что делает? Бдительность усыпляет перед ударом, кивая и соглашаясь со всем, что говорили Бортко и Захаров. Володин выслушал их, и в целом мир и дружбу одобрил, при этом сказав еще, что должен обсудить полученное предложение с коллегами. Они с пониманием отнеслись к этому. Володин попрощался и с уверенностью, что все это показуха и грядет что-то ужасное, поехал к себе на дачу, где его уже ждали Гончарук, Белов и Некрасов. «Ну, в общем, попали мы», — оглядел он собравшихся товарищей, с нетерпением ожидавших его весь вечер. «Что они именно готовят против нас, я так и не понял, но...» Володин умолк, пытаясь облечь в слова свои ощущения. «Будут бить и, возможно, ногами», — закончил за него фразу Некрасов, и Володин мрачно кивнул. «Так-то на словах предложили мир», — продолжил он, — «раздел объектов, мы не лезем к ним, они не лезут к нам. Такое ощущение, что бдительность усыпляют, а потом прихлопнут нас одним ударом. А как они предлагают делить объекты в будущем?» — уточнил Некрасов. «Им получше, нам похуже, до этого разговор не дошел. Если честно, не вижу смысла это обсуждать», — ответил Володин. «Это все пустое. Готовимся, товарищи, к большим неприятностям. Всем быть настороже, проверить деятельность на объектах, подчистить все на предприятиях. Собирайте информацию, предупредите всех, чтобы обращали внимание на любые странности, на новых подозрительных людей. Знать бы, хоть примерно, что они задумали», — с сожалением проговорил Белов. «Я вот только не пойму, для чего им нужно было вас на встречу приглашать», — задумчиво проговорил Некрасов. «Если так, как вы думаете, били бы уже сразу и все. А так они себе хуже сделали, нас предупредили о своем интересе в нашу сторону, эффекта неожиданности уже не получится. Знал бы прикуп, жил бы в Сочи», — ответил ему Володин грустно. После всех лекций поехали со сковородкой по адресу, указанному в письме жителей новостройки. Нашли быстро, Василич опытный путешественник. Четырехподъездная пятиэтажка, новая, но зеленых насаждений вокруг вообще никаких не увидел, даже в виде метровых саженцев, к палкам привязанным. Припарковались посередине, между вторым и третьим подъездом, и стали ждать. Время мы выбрали правильно, люди возвращались с работы. Сразу двоих мужчин остановил, показал свое журналистское удостоверение и спросил, писали ли они в газету. Один тут же ответил, что он подписывал письмо, а второй не подписывал, но поговорить со мной остался. Буквально в течение 5 минут вокруг меня стояло уже человек 10, люди выходили из дома и подтягивались идущие с работы. «У меня только один вопрос к вам», — начал я, — «почему вы в газету обратились, а не в исполком?» Действительно, не выдержал Сковородка, которому с одной стороны было любопытно, а с другой стороны, в его служебные обязанности не входит таскаться со мной по моим журналистским делам. «А что толку в исполком обращаться?» — спросили из все растущей группы жильцов. «Наш председатель исполкома женат на сестре начальника нашего СМУ. И что?» — насторожился я. «А ничего», — ответил женский голос. «Комиссия акт подписала, даже не выезжая на объект». «Ну, это вряд ли», — с сомнением ответил я. «Это совсем маловероятно. Это у вас в Москве, может, и маловероятно, а у нас вот так принято», — достаточно резко ответили мне. «Территорией вокруг вообще никто не занимался, да и сам дом. Швы межпанельные текли всю осень при косом дожде и хоть бы хны. Да, стены мокнут. Поддержали его. Отопление по осени только дали, и сразу половину второго подъезда затопило кипятком», — припомнил кто-то. «Да, неделю без электричества сидели, ждали, пока просохнет. В подвале трубы все время текут, вода стоит, комары разводятся. Мы скоро сами квакать начнем. Плесень под обоями. Тихо, тихо, товарищи», — огляделся я вокруг. «Народу вокруг нашего УАЗика собралось уже несколько десятков. Но вы писали жалобу в исполком?» «Писали», — ответил тот мужчина, что про текущие межпанельные швы говорил. «И в исполком, и в прокуратуру. И», — настаивал я, — «что и? Хотите, я вам их ответы почитать дам?» «Конечно, хочу. С этого начинать надо было». Оживился я, и он поспешно ушел за документами. Народ же вокруг продолжал жаловаться. «Мы уже не просим детскую площадку», — говорили люди, — «мы сами ее сделаем и деревья сами посадим. Нам бы дорогу вдоль дома и трубы починить в подвале. Это сейчас водопровод течет, а если канализация рванет, к ней же даже не подобраться будет. Пришел старший по дому и показал мне отписки исполкома и прокуратуры. Отписки классические. У прокуратуры нарушений не выявлено, а у исполкома отдельные незначительные недостатки будут устранены с наступлением теплого времени года. Это они про дорогу, как раз и пишут, прочитал я, что сделают с наступлением подходящей погоды. А про остальные недоделки, где письмо, с которым вы обращались? Вы там только про дорогу писали? Нет, почему? Про все, ответил старший, но оно же у них осталось. На будущее, все обращения составляйте под копирку в двух экземплярах. Один у них остается, а на копии они расписываются, что приняли, указывают дату и вы потом его к ответу прикладываете, чтобы вся история переписки сохранялась. И что же нам делать-то? Бороться, как о само собой разумеющимся, ответил я. Писать опять и про воду в подвале, и про швы. Пишите, товарищи, под лежачий камень вода не течет, но отдельное письмо на каждый недочет, и от каждой квартиры отдельно. Завалите их, нафиг, письмами, и все под копирку, в двух экземплярах, и пусть попробуют не ответить, и в прокуратуру. Получили отписку из городской прокуратуры, отправили в областную прокуратуру свое первое обращение, отписку на него и новое обращение в область с просьбой разобраться с городской прокуратурой, для которой бассейн в подвале норма. Кстати, пошли посмотрим, оглянулся я на сковородку, и мы всей толпой пошли в подвал. Ну как пошли, спустились немного, а дальше вода. Там реально, был полный подвал воды. Это кошмар. Представляю, в какой сырости живут первые этажи. Это даже хуже, чем отсутствие дороги вдоль подъездов, удивленно проговорил я, выходя на улицу. А что вы про это в газету не написали? А это прорвало только пару недель назад, ответили мне. Но в городских службах об этом знают, с недоумением смотрел я на собравшихся. Конечно, знают. И, что и, или перекроем воду на весь дом и будете сидеть неизвестно сколько без воды, или пусть течет. Вот это да, не мог поверить я, что такое бывает. Не знаю, товарищи, что я смогу сделать, но я попытаюсь. Но вы тоже не ждите у моря погоды, не ждите, пока ваши дети станут астматиками из-за сырости и плесени. Боритесь, все вместе. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Уезжали мы из Долгопрудного с двояким чувством. С одной стороны людей жаль, а с другой – черт возьми, да если бы у меня подвал был залит водой, я бы уже этот исполком по кирпичу разнес вместе с прокуратурой. Жалко людей. Поможешь? – спросил меня сковородка. Ну так я не для красного словца это говорил. Помогу, чем могу. Глава 21. Северная Италия. Бальцано. Уставшие, но довольные, Фердаус, Диана и Аиша добрались, наконец, до фабрики Розаросса. Родители Фердауса Тарик и Нурал им встречали их на первом этаже. Диана отметила про себя, что ее стол, где она подписывала рекламные открытки, был занят новой сотрудницей. Соседнее рабочее место в углу тоже было занято, два рабочих места разделили шкафами для бумаг, у каждой сотрудницы свой шкаф, а той, что в углу, еще один у стенки поставили. Наверное, там бухгалтер в углу засела, подумала Диана. Нуралын обняла сына и девушек. Тарик горячо приветствовал всех и сразу увел Фердауса на второй этаж. А Нуралын предложила Аише и Диане подождать немного с ней на первом этаже за чашечкой чая. Тарик ждет заказчика, объяснила она. Он специально договорился с ним о встрече пораньше, чтобы освободить целый день. А мама с папой когда прилетают? Спросила Аиша бабушку. В понедельник прилетят, улыбаясь, ответила та. Я так рада вам, девочки, так уже соскучилась. Съездим с вами в Австрию, посмотрите наш новый дом. Я уже обставила там детскую, многозначительно посмотрела она на Диану. Детскую, откровенно растерялась та. Зачем? Ну, уже пора, наверное. Разве нет? Улыбаясь, ответила ей свекровь. У меня же конкурс в марте, и мне учиться еще 3 года. Постаралась улыбнуться Диана, видя, как сходит улыбка с лица Нуралын. Куда спешить, успеется. Но свекровь совсем не разделяла ее оптимизма и, поджав губы, демонстративно отвернулась и переключилась на Аишу. Только этого не хватало, подумала Диана. Ребенка им подавай. До встречи с деловым партнером еще оставалось время, и Тарик поспешил уединиться с сыном. Еще перед отлетом из Москвы тот намекнул по телефону, что брат снохи передал ему привет. За закрытыми дверями Фердаус пересказал отцу предложение со стороны Москвы о товарном обмене на территории любой социалистической страны в Европе. Плитка завода Глазцоубе в обмен, к примеру, на советские лекарства, пояснил Фирдаус. «Им надо-то завести плитки для ограниченного круга. У них нет цели завалить этой плиткой весь Союз, это никому не нужно. У них там все экономические процессы катастрофически забюрократизированы. Можно убить массу времени и сил на официальные контракты и поставки через советский внешторг и ничего не получить лично. Они небольшие партии предлагают завозить в страну через военных. А, и еще такой вот вариант предложили. Мы им дефицитные товары, а они любое количество нашей молодежи в московских университетах отучат. Даже так, заинтересованно уставился на сына Тарик. Значит, у них есть дыра в таможне, это выглядит очень многообещающе. Через военных возить товары может оказаться очень выгодно. Есть у меня друг один, он в Латинской Америке такие интересные схемы проворачивает как раз вот так же. Нет, учеба нам не интересна, нам лучше товарный канал развивать, в обход советской таможни. С чего-то вроде лекарств, может, и начнем, пусть хоть в небольшой убыток, потому как такой канал надо в любом случае поддерживать. А там будет видно, во что это сможет развиться. Москва, у Домаевлевых. Приехали к моему дому, и Василич нагрузил меня целой коробкой. Еще одна, такая же, осталась стоять в УАЗике сзади. Хозяйственный сковородка всегда откладывал начальству часть подношений с предприятий, и себе, надеюсь, как я ему велел, что-то оставлял. Может, кстати, и поэтому Ионов так любит выездные гастроли. Вряд ли я один потом какие-то подарки ему подкидываю. Думаю, это общая практика. Яков Васильевич, спасибо вам за помощь, поблагодарил я сковородку, когда он мне открыл дверь в подъезд. Сегодня, благодаря вам, я двух зайцев в Долгопрудном убил. Да ладно, смущенно улыбнулся он. Притащил коробку в квартиру и поставил на кухне. В доме было тихо, жена, похоже, мальчишек укладывает. Заглянул в спальню, а она сидит между кроватками и мурлычет колыбельную. «Дорогая, я дома», – прошептал я. Она улыбнулась и кивнула в ответ. Хотела встать, но я остановил ее жестом. «Сам найду, что поесть». Тем более, у жены уже все готово было. Даже тарелка чистая уже рядом с сотейником стояла. Наложил себе макароны по-флотски и сел ужинать, включив газ под чайником. Пока возвращались в Москву, все думал, как сдвинуть с мертвой точки ситуацию с тем новым домом. Возмущаться и взывать к справедливости бесполезно. Местным чиновникам плевать на маленьких людей, они это уже открыто продемонстрировали. Признаться, я разозлился там, стоя перед подвалом, полным воды. Ну как так можно жить? И как можно называть такие условия жизни нормальными? Злость на местных чинуш распирала меня. Ну живете вы за счет своих должностей, как сыр в масле катаетесь, ну так не наглейте, людям не хамите. Подумаешь, небожители. Поужинал, помыл посуду и пошел к себе в кабинет. Надо писать статью, а ничего, кроме злого сарказма, в голову не лезло. Представил себе диалог председателя исполкома, его свояка, который начальник местного СМУ и главного прокурора города. И такое у меня настроение было в адрес этой троицы злое и едкое, что решил этот диалог записать, типа, фельетон. Мол, сидят три товарища на шикарной даче одного из них, пиво пьют после баньки, мясо жареное едят и обсуждают жалобы, которыми их жители города завалили. Мол, вечно они недовольны, такие им условия шикарные создали. В подвале вода проточная, хочешь, форель разводи, хочешь, осетра. А им все не то, все не так. Лягушки в подвале сами развелись, жирные, толстые, им корма в подвале полно. Комары в тепле отлично круглый год размножаются. Это же дармовое мясо. Можно, как французы, перейти на лягушачьи лапки. Говорят, вкус, как у курятины. Так нет же. Эти неблагодарные жители требуют подвала сушить. Ненормальные. Да-да, вторит ему второй собеседник. А дорога? Далась им эта дорога вдоль дома. Зимой снег почистили и езди сколько хочешь. Летом, когда сухо, тоже все нормально. Подумаешь, весной и осенью развозит немного. Так у нас в деревнях все так живут и не жужжат. Точно, разбаловали мы их, добавляет третий собеседник. Получили квартиры и не могут сами их до ума довести. Можно подумать, калеки безрукие. Там осталось-то только швы межпанельные заделать. Главное, все могут, все сами умеют. Даже площадку детскую сами делать собираются, а из-за какой-то ерунды забросали исполком жалобами, работать спокойно не дают, отписками приходится заниматься. Да-да, совсем обнаглели. Стены им построй, крышу им накрой, окна вставь, коммуникации подведи. да еще и чтобы все работало, а сами они на все готовое въедут, ничего делать сами не хотят, разбаловались совсем за годы советской власти, записал все, причесал и только сел печатать начисто с намерением отвезти в понедельник фельетон в редакцию, как раздался звонок в дверь, все бросил и поспешил открыть, пока детей не разбудили. Это оказался Иван Алдонин. Он сначала молча протянул мне одну руку, мы поздоровались, потом он мне другой рукой протянул газету. По фоткам я сразу понял, что моя статья про детский дом вышла, и, похоже, что Иван обратил внимание на интересное положение Ксюши, или Ирина Леонидовна. «Проходи», — распахнул я перед ним дверь и кивнул на кухню. «Не на пороге же такие вопросы обсуждать». Мы сели за стол, и он положил передо мной газету. Может, мне, конечно, показалось, но вроде как по фотографии четко видно, что Ксюша беременна. По крайней мере, мне все женщины на работе, что фото видели, твердо это подтвердили, — начал Иван. И я вот теперь весь в понятных сомнениях. Галя говорила, как давно Ксюша рассталась со своим джигитом. Потому как если этот ребенок от меня, то я никак не могу бросить ее в такой ситуации. «Послушай, дружище, а не лучше ли тебе с ней самой все это обсудить?» — ответил я. Заметил, что он явно разочарован моим ответом, но нет, хватит. Ну к чему мне роль психолога играть в таких непростых отношениях? Кто там беременный от кого, и что по этому поводу делать? Тут же не дай бог что не то посоветуешь, потом тебе обязательно это припомнит. Пусть сам едет к ней и разбирается. Он парень еще не совсем повзрослевший, несмотря на возраст и работу, которая, вроде бы, подразумевает очень большую самостоятельность, а Ксюша тоже с непростым характером девушка. Одно слово, художница. «Может ли это быть мой ребенок?» — спросил Иван, пристально глядя мне в глаза. «Вань, как считаешь, откуда мне знать?» — продолжал отбиваться я от прямого ответа. «Ну а как ты считаешь, есть смысл поехать и поговорить с ней?» Я вздохнул. Понял, что без какого-то совета он все же сегодня не уйдет. «Я бы, хотя бы, попробовал поговорить», — ответил я. «Не захочет общаться, ну, так тому и быть, но в любом случае, надо объяснить, по-хорошему, что жизнь штука сложная, ситуации бывают разные, и если ей нужна будет помощь, пусть не молчит, ей есть к кому обратиться. Ну и, если она подтвердит, что ребенок твой, ты должен ей материально помогать независимо от ее желания. Как ты себе это представляешь?» С сомнением посмотрел он на меня. «Она же гордячка. Насильно деньги ей совать, это она пока одна, ей, может, и хватает, а появится ребенок. Ты просто приноси деньги, и не давай прямо в руки, клади на стол, и каждый раз говори, что может тебя скоро в длительную командировку куда-то очень далеко отправит, и ты не сможешь ей денег ни завести, ни переслать. Инстинкт самосохранения сработает, если она будет думать, что следующего раза может не быть, а жить на что-то нужно, и она возьмет деньги». Хитро усмехнулся он и поднялся, протягивая мне руку. Он ушел, а я так и не понял, поедет он к Ксюше или нет. Как только он пришел с газетой в руках, хотел рассказать жене, что Иван обо всем догадался. Пусть бы она подругу предупредила, что он может появиться у нее в ближайшее время. Беременной же ни к чему любые неожиданности. Но потом еще раз прикинул и подумал, что не стоит этого делать. Вдруг он все же к ней не поедет, а Ксюша будет ждать. Чужая душа, потемки, может, она только и ждет этого момента, когда он упадет к ее ногам. Пусть сами разбираются. А то мне в прошлый раз суматохи хватило, когда они меня в свои отношения вовлекли. Как вспомню, так вздрогну. Глава 22. Москва. Квартира Ивлевых. Ночью вернулись Алираевые и Загид. Старались тихо пробраться к себе и лечь спать, но мы с женой все равно проснулись. «Ну что, путешественники, как дела?» — вышел я к ним в одних трусах и майке, пока Галя накидывала халат. «Можно поздравить, все сделали, всего добились. Ну, продажу домов оформили, это ты знаешь», — ответил Ахмат. «А Руслан прописал к себе дочь и жену?» «Да когда? Переезжали все эти дни», — ответил Загид. «На следующей неделе займется». «А второй вопрос?» — вопросительно посмотрел я на него, с опаской оглядываясь на выходящую из спальни жену. Загид дождался, пока она со всеми поздоровается, и уйдет на кухню ставить чайник. «Заявление на развод мы подали, сработала твоя рекомендация к прописке этот вопрос привязать», — тихо ответил он. «Только же, сам понимаешь, обещать не значит жениться. Что ей через месяц в голову взбредет, никому не известно. Вдруг взбрыкнет и не станет разводиться, Тем более, что Руслан семью уже пропишет к тому времени», — добавил сочувственно Ахмат. «Это да», — покачал я головой. «Ну, посмотрим через месяц». Утром все волновались. «Не мудрено, предстоит такое важное событие. Удастся ли нам заполучить квартиру над нами для моей мамы и отчима? Денег мы председателю сунули с избытком, доволен он был очень, но кто его знает, как оно все пройдет. От председателя все не зависит. Собрание нашего кооператива проводили прямо во дворе. Минут за 15 уже начали выходить соседи. Кто-то с собаками, кто-то с детьми. Наш народ за любой кипиш, лишь бы пообщаться. Загид еще рано утром уехал на дежурство. Галя осталась дома с мальчишками, а я и Алира и вы пошли на улицу. Вскоре вышел Гриша. Увидел и Анну Аркадьевну, и Ивана Алдонина, и Николая Капитана с седьмого этажа. А от Брагиных никого не было. Решил сходить к ним, тут каждый голос может оказаться важным. Брагины ждали гостей, женя даже не вышла ко мне в прихожую, из кухни выглянула, поздоровалась, помахав мне приветственно рукой, и опять к плите. Объяснил Костину, что сейчас во дворе происходит, и попросил его принять участие. Он сразу начал одеваться, а я видел это объявление, кивнул он на него, когда мы спускались вниз в лифте, но подумал, без меня все решат, я ж не знал, что это по вашу душу. У нас сегодня гости, приходите с Галией, к нам Ираклий придет с Ритой и Миша Кузнецов. Моя с Риткой задумали Мишку со своей подругой познакомить. О, как, молодцы девчонки, быстро организовались, и даже Костину не проговорились, что это я автор этой идеи. Не стал другу ничего обещать в ответ на приглашение. Работы столько, народу во дворе уже собралось много, больше, чем квартир в доме. Многие вышли целыми семьями. Наш председатель забрался на цветник и выкрикивал номер квартиры, а представители поднимали руку, демонстрируя свое присутствие окружающим и диктуя свою фамилию. «Вы из какой квартиры?» – спросил он нас, как только мы подошли. 36-я, Брагин, ответил Костян. Перекличка продолжилась, а народ подходил и подходил. Уже начали выбирать председателя собрания и секретаря, а люди все подходили. Наконец, перешли к сути. Ларионов объявил, что Дубов написал заявление о выходе из кооператива с просьбой вернуть ему уплаченный в счет оплаты двухкомнатного кооператива первый взнос в размере 2183 рубля и выплаченные ежемесячные платежи в сумме 450 рублей. Проголосовали единогласно, даже воздержавшихся не было. Уж очень Дубов печально прославился за не очень долгий период проживания в доме. Потом на голосование поставили наш вопрос. Председатель представил общему собранию маму и Ахмада, объяснил, что мы сейчас живем все вместе. Соседи из нашего подъезда и так это знали и поддержали нас. Артисты Данченко вдвоем голосовали, художники вдвоем, остальные друзья и знакомые присутствовали по одному, но много рук сразу было поднято за нас, и соседи по дому из других подъездов подтянулись постепенно. Были воздержавшиеся, но против не голосовал никто. Так что, маму и отчима приняли в кооператив. Ближайшие друзья принялись поздравлять маму с Ахмадом и меня. «Значит, вы должны внести в кассу кооператива первый взнос», — повернулся к моим Ларионов с довольным лицом, — «и платежи за уже прошедшие 15 месяцев. Итого 2633 рубля. А дальше уже будете платить частями, как все». «О, ну вообще замечательно», — шепнул я Ахмаду. «Можно растянуть удовольствие и не платить все сразу. Мебель куплю», — с довольной улыбкой ответил он. «Справка готова, обижаешь», — подмигнул он. «Я побегу», — подошел ко мне Костян Брагин. «А то у нас там уже гости скоро собираться начнут. Вы придете?» — извинился, сославшись на занятость, только поблагодарил его за помощь, и он ушел. А народ расходиться не спешил. В кои-то веки собрались все вместе, стали обсуждать клумбы под окнами, еще какие-то бытовые вопросы. А мы с Ахмадом подошли к председателю уточнить, как внести деньги в кассу и что и когда подписывать. Москва, квартира Брагиных. Миша приехал к другу и коллеге, рассчитывая посидеть в тихой домашней обстановке и покушать домашней еды. Он заранее купил бутылку вина, с утра заехал на рынок, взял мандарины и гранаты. Там же взял кусок белого домашнего сыра с травами. Женщина за прилавком убедила его, что к вину и фруктам это будет самое то. Вскоре приехал Ираклий с двумя девушками, одна из них — его подруга Рита, а вторую Миша видел первый раз. Познакомившись с ней, он занял место с краю на диване Брагиных, изредка вставая, чтобы помочь парням переставить стол и стулья с табуретками. Девчонки оказались неугомонные, посидеть ему спокойно не давали. То давайте танцевать, то давайте играть в девятку. Новая знакомая, Карина, высокая стройная шатенка, пыталась его несколько раз поднять с дивана потанцевать, но он категорически отказался. Извинившись, соврал, что ногу потянул на тренировке. В целом остаток дня прошел интересно, в девятку играли на деньги, азартно. Выгребли всю мелочь из кошельков и карманов. Карина была в восторге от нового знакомого. Миша сразу ей понравился, серьезный, мужественный, сильный. А какой он умный. Играли в карты, так он же ходы просчитывал. Мать Карины сразу заметила, в каком восторге вернулась дочь из гостей и стала аккуратно расспрашивать, как она съездила в гости, с кем познакомилась. Дочь взахлеб делилась впечатлениями, даже отец девушки, делавший вид, что погружен в чтение газеты у себя в кабинете, не выдержал и поинтересовался, где этот так понравившийся ей молодой человек учится или работает. А когда Карина выложила, что он учится в МИТе и работает в Верховном Совете по вечерам, и еще на стройке подрабатывает, а после стройки на тренировки по самбо ездит, родители многозначительно переглянулись между собой. Пока мы с Ахмадом развлекали мальчишек, мама с Галией устроили нам праздничный обед по случаю положительного решения по нашему кооперативному вопросу. Пока все складывается очень неплохо. После обеда отправился к себе в кабинет и работал. Закончил фельетон и составил конспект лекции про атомную энергию для КГБ, отпечатал ее в двух экземплярах, мало ли пригодится. В воскресенье гуляли с детьми с Ахмадом, оставшееся время работал. Подготовил записки для Межуева, и кровь из носу решил добить пьесу, передать ее в театр через Данченко и забыть уже, как страшный сон. Немного времени не хватило, буквально, пары часов. Ночь слишком короткая, усмехнулся я, ложась спать в третьем часу. Интересно, какая у них будет в театре реакция, не пошлют ли меня лесом, сочувственно сказав, что молодец, что попытался, но не мое это дело. Было бы обидно. Москва, Лубянка. Проанализировав утром в понедельник протоколы прослушки квартиры Эль-Хаджи, полковник Воронин отправился с докладом к зампреду Вавилову. Судя по расшифровкам, это не муж Скворца сбивает ее с панталыку, доложил полковник. Фердаус Эль-Хаджи не похож на агента вражеских спецслужб. Тут вообще непонятно, на кого похож тот, кто просвещает нашего агента, заметил зампред. Иностранный агент был бы, наоборот, заинтересован в более частых контактах за границей Скворца и нашей резидентуры, с целью ее вскрытия. А полученные ей советы не несут прямого вреда КГБ и нацелены на благополучие самого агента. Так что, согласен, это не агент вражеской разведки дает Скворцу такие советы. Да, но это мешает нам получать максимальную пользу от нее, возразил Воронин. И кстати, если ее муж является агентом какой-нибудь арабской разведки, что позитивно настроено к Союзу, то он мог бы давать жене такие советы. Ну, да, может, мы же активно сотрудничаем с ними против Израиля. Да, но у Скворца с мужем сложные отношения между собой. К тому же, до сих пор не установлен сам факт, что он, вообще, знает о ее сотрудничестве с нами. Черт ногу сломит, что творится вокруг этой сестры Ивлева, с досадой проговорил Вавилов. Стоп, а он может давать сестре такие советы? Сам Павел Ивлев, у него же не голова, а дом советов.